Глава 61. Ворон. «Привет тебе, ворон, из преисподней!» Каркающий смех бьет по ушам. «Приходи, мы с одной зеленоглазой нимфой тебя ждем!» Короткие гудки звучат, как стремительный обратный отсчет. Из груди вырывается злобный рык. Подорвавшись из кресла, хватаю его за спинку и со всей дури швыряю в стену. Оно падает на узкий столик. Раздается звон стекла. Треск. Грохот. Взъерошив волосы на затылке, разворачиваюсь и пробиваю двоечку в стену. Боль злит еще сильнее. Удар за ударом разбиваю в кровь руки. Перед глазами искры, в легких огонь. И уже такие знакомые лопасти моей персональной мясорубки начинают свою работу, вновь переворачивая все внутри меня, перемалывая, ломая, царапая. Присаживаюсь на корточки, тут же поднимаюсь и мечусь по кабинету, отыскивая внутри себя грёбаный самоконтроль. Он сейчас очень нужен. «Давай, блядь! Давай, включайся!» Вдох. Выдох. Легкие сжало. Мне приходится заставлять себя дышать. «Убью нахуй!» Вдох. Выдох. Набор простых действий тоже нередко помогает. Подхожу. Ставлю кресло в его нормальное положение. Целое, но расшаталось. Закручиваю крепление руками. Проверяю. Все нормально. Остальное потом уберем. Наступая на битое стекло, возвращаюсь к столу. Подкатываю к нему кресло, сажусь и смотрю в одну точку, разгоняя пятна ярости перед глазами. Мне кажется, я физически ощущаю, как начинаю сидеть. Я узнал этот голос. Он изменился за столько лет, но я все равно узнаю. По специфическим вибрациям, хрипоте, интонациям и акценту. Даже по отрывистому дыханию, наполненному ядом. Ударив перепачканными, разбитыми кулаками по столу, сжимаю голову ладонями, в красках вспоминая день, когда во время моего освобождения из плена мы убивали Халида Минаева, одного из самых жестоких лидеров террористической группировки. На его счету теракты, наркота, торговля людьми, пытки и еще много красочных событий. Сначала я жил в его аду 2 месяца и весь период реабилитации. А он был отправлен в мой ад. Порезанный, поломанный, с такими травмами не живут. Ладони снова превращаются в кулаки. Раны соднят и кровоточат, но мне сейчас не до них. Мы добили Халида там. Он точно был мертв. Я помню это месиво вместо Минаева. У него не билось сердце. Но сейчас я услышал именно его голос. Кто-то очень сильно постарался и вытащил эту тварь из преисподней. Это так много объясняет. Халид Минаев – сильный враг с поддержкой в верхах. У него огромные ресурсы, много людей. И если кому сейчас по силам меня свалить, так это как раз ему. Но раз до сих пор не сделал, значит, мы на данный момент примерно на одном уровне. Где-то его обыгрывал я, а где-то он выходил вперед. Как сейчас. А компромат. Моих губ касается жесткая ухмылка. Тварь решила снести часть верхушки, чтобы взобраться повыше. Моя схема оказалась верной. Все мои решения, все выводы вели меня именно к этой встрече. Я не хотел верить. Предполагал, что за мной пришли его наследники. Нет, все гораздо прозаичнее. В опасный коктейль смешались личная месть и борьба за власть. Он не добил меня. Я позже не добил его. Пора это исправить. Кому-то из нас все же придется сдохнуть, иначе эта война не прекратится. Мне на тот свет еще слишком рано. У меня семья. Значит, надо еще раз отправить в ад этого ублюдка. Только в этот раз наверняка. Что там делают с восставшими мертвецами? Осиновый кол в грудь и серебряный крест на шею? Я обеспечу Минаеву и то, и другое. Аира. Моя ведьма попала в этот круговорот случайно, но так удачно для Минаева. Никто ведь не мог предполагать, что мы с ней встретимся. Да, я тренировал ее брата, но этот расчет был бы слишком с большой погрешностью. Я ставлю на случайность. В конце концов, я мог не обратить внимания на 18-летнюю девчонку. Мог тогда просто ее не заметить. Сука! Как все продолжает менять краски на нашей картине жизни! Выдыхаю. Огонь внутри не гаснет, но и больше не мешает мне думать. Из данных различных архивов, что я изучал в последнее время, мне удалось найти пересечение родов Юнусовых и Минаевых. В дальних поколениях, но это и не важно. Важно лишь то, что сила рода для этих людей все еще играет большое значение. У Минаевых в роду тоже были герои. Там они с Юнусовыми и породнились. Но в семье ведь не без уродов. Вот и всплыли Асад, Халид. Такого дерьма везде можно найти с головой. Это уже не кровь, это в башке. Это люди. Или не люди, если посмотреть на моих врагов. Халид узнал про меня, Иру, вероятно, и про Егора. Но на восстановление у него явно ушло очень много времени. Потом он заново входил в силу, собирал преданных людей, возобновлял контакты и наблюдал. Использовать осаду оказалось очень удобно. Свой, с личной ненавистью ко мне. Скользкий, но при этом слабый. Единственная война, на которую способен Юнусов, это война с женщиной. Слабости. Халид тоже отлично знает эту игру. Все мы умело используем чужие слабости, чтобы уничтожить своих врагов. А чаще всего мужская слабость – это женщины и дети. Даже мерзкий Джага доказал это на своем примере. Ситуация с серпом – всего лишь погрешность. Случается. А Юнусов – просто мразь, которая понятия не имеет, что значит любить и дорожить чем-то, кроме собственной шкуры. И вот сейчас, накопив силы, готовый к удару Халид Минаев пришел за мной сам. Какая честь! Может быть, в других условиях я бы оценил, но не тогда, когда затронута моя семья. Первым делом набираю Рустама. Он долго не берет трубку. В ухо пиликают гудки параллельного вызова. «Егор, ты где?» Спрашиваю сходу, выдавая нерв лишь вибрации в голосе. В пальцах ломается карандаш. Швыряю его в стену. «Пап, тут стреляли!» Выдыхает он. «И мама, Егор, послушай!» Перебиваю его, продолжая говорить ровно, чтобы и парень успокоился. «С мамой все будет нормально. Просто отвечай на вопросы сейчас, ладно?» «Хорошо. Дуня с тобой?» «Да». «Вы в безопасности?» «Наверное. Мы в подвале. Нас мама спрятала, а их забрали». Снова разгоняется он. «Я слышал шаги, голоса. Тише, сын, тише. Все хорошо». Притормаживаю его. «В каком вы подвале? В подполе в гостиной?» Догадываюсь я. «Да-да, в гостиной». «Отлично. Посидите там еще немного, ладно? Ничего не бойтесь. За вами приедет дядя Рустам». «Хорошо. А мама?» Снова повторяет Егор. «Я ее вытащу и верну тебе. Нам». Тут же справляюсь. «Сын». Замолкаю, подбирая правильные слова. «Не знаю. Нельзя исключать вероятность, что я слышу его в последний раз. Иру вытащу. Сделаю все, что в моих силах. И даже больше. А сам? Мать его, я так отвык от этого ощущения». Когда вдруг вспоминаешь о своей уязвимости и что реально можно там остаться насовсем. «Егор, спасибо за доверие и за то, что принял меня как отца». Говорю очень осторожно. «Ты сильный парень, взрослый уже. Не тот маленький хиленький мальчуган, который много болел в детстве. Ты уже почти мужчина. Я горжусь тобой, слышишь?» «Пап, ты прощаешься?» Его голос садится. «С ума сошел, что ли?» Смеюсь я, чувствуя, как болит сердце. «Нет». Давлю ладонью на грудь, надеясь, что так будет легче дышать. «Просто хочу, чтобы ты знал. За Дуней присмотри, пфа!» Фыркает мальчишка. «Егор!» Нервно улыбаюсь его реакции. «Дуня?» Девочка, нуждающаяся в защите, заботе брата и внимании семьи. У нее этого никогда не было. У нас у всех нет ничего ценнее друг друга. Ты меня понял? «Да, пап», — вздыхает он. «Молодец. Говорю же, мужчина. Все, мне надо ехать. Ждите дядю Рустама и слушайтесь его, пока мы с мамой не вернемся». «Обещаю», — нехотя отвечает сын. «Спасибо». Сбрасываю и снова набираю Рустама. Выдаю ему весь расклад. Благо, он не импульсивный мальчишка, нервничает, но все понимает. Следующий звонок Филу, затем Мирону. Через 2 часа оба в моем кабинете. Мирный сидит в ахуе от такой инфы. Он, как и я, был уверен, что Халида давно сожрали черви. Сюрприз, блядь. Такое не тонет и, как выяснилось, не дохнет. У Мирного есть свои доверенные люди из тех, что еще в курсе той операции. Обзванивает, собирает. Мы с Филом приводим в боевую готовность своих. Осталось найти координаты. Халид не прятался, засветив номер телефона. Запеленговать его – дело нескольких минут. «Да ладно!» – ржу я, глядя на точку на карте. «Сука, да ты не оригинален!» «Где он?» – спрашивает Мирон. «Там, где в прошлый раз его шавки меня подстрелили. Промзона Грановского. Что-то мне подсказывает». Хмыкаю, все еще глядя на неподвижную точку. «Что Руслан Аркадьевич теперь точно не станет там ничего строить. Жалко. Его сын с друзьями готовит неплохой проект под это место. Придется мне как-то компенсировать. Собираемся». Отдаю команду. «Броник, стволы, боеприпасы, метательные ножи». Фил одевается. «Останься здесь», — говорю ему. «Еще чего?» — жестко хмыкает парень. «Фил!» — рычу на него. «Это не твоя война. Вон там!» — киваю ему на сейф для документов. «Лежат бумаги, по которым ты сможешь занять это место. Грановский в курсе. Дальше все от тебя будет зависеть. Решать тебе. Код от сейфа у тебя есть. Не захочешь, Руслан найдет кого-то сам, но... Ворон! Иди нахуй со своими прощаниями!» Глядя в глаза, заявляет мне этот дерзкий гаденыш. «На кой хер мне это место, если я тут буду отсиживаться? Нет уж! Я в это уже влез по самые яйца и еду с тобой!» Складывает руки на груди. «Филипп!» Улыбаюсь. «Ты таких, как Халид и его люди, еще не видел!» «Вот заодно и посмотрю!» Усмехается он, щуря темно-карие глаза. «Нас в детском доме в зоопарк никогда не водили!» «Упертый!» — вздыхаю. «У меня хороший учитель!» Шире улыбается Фил. «Если все готовы, поехали!» Обращаюсь к обоим. «Надо окончательно раздавить этих тварей!»